Четвертое. Еще на Терри, тьфу ты, на Земле, масс-медиа постоянно транслировали жизнеутверждающий тезис, что каждый из нас обладает уникальной магией. Забавная метафоризация относительно индивидуальных способностей и особенностей человека. В мире перпетума оказалось так же. У Джека имелось свое волшебство. За минуту тот спеленал тварь почти в кокон, на голову ей нацепил странную конструкцию, больше напоминающую об игрищах садомаза, а сверху водрузил мешок, который обвязал серебристой нитью. Вновь проснулась паранойя, вместе с какой-то детской, почти щенячьей обидой, мол, подставили. Напарник использовал в темную в качестве живца, и он четко осознавал: «У меня одна жизнь». Странная человеческая натура. Еще вчера в кабинете Спаркса выводы сделал относительно возможных действий Джека. Учел, прикинул. Да, у них великая цель, остальное – тлен и пыль. Своя жизнь не стоит ничего, а чужая – чужая-то. И вот сейчас, столкнувшись с одним из проявлений, начал испытывать дурацкие и абсолютно бесполезные эмоции, непродуктивные. Открыл рот, хотел задать вопрос. «Нет, не разродиться. Зачем ты со мной так, подонок? А конструктивно? Кто это к нам в руки угодил? Но...» «Потом...» – восстанавливающим жестом вскинул руку тот. «Потом так потом. Сейчас есть дела и важнее». Достал из пространственного кармана флягу с водой, жадно припал, но вовремя взял себя в руки. Остановился на трех судорожных глотках, однако Джек скомандовал вновь. «Пей еще, минимум полфляги надо осилить, а затем вот это». Сунул он мне мензурку с черной бурдой, вторую такую же он, поморщившись в один глоток, выпил сам. «И снова полфляги сверху. Сейчас будем бежать, и бежать изо всех сил, долго и упорно. Ни на что не обращай внимания, и главное, не останавливайся. Выскакивают на тебя, уклоняйся и беги. Можешь стрелять, но не останавливайся. Отстанешь, тебе конец». «Ох и гадость это ваша... не знаю даже что». Челюсти свело сразу. Понять, чего в настойке было больше, горечи или солености, приторной сладости, некой затхлости, которым обычно пахло грязное, давно не стиранное белье, бережно уложенное хозяевами комом. Да, пришлось мне один раз на пустошах в таком ворохе просидеть. Так вот, определить, что доминировало во вкусе, не представлялось возможным. Всего намешали поровну, и щедро так. Если представлять, какое на вкус может быть дерьмо, то очень даже похоже. Пока я морщился, отплевывался и пытался пропихнуть в горло становившуюся мерзопакостной воду, все изменилось. Сначала перед глазами полыхнула ослепительно белая вспышка, затем с обретением зрения понял, что очертания и цвет предметов вижу лучше. И тут же, будто в сердце адреналина несколько кубов влили. Оно, радуясь, зверее и дурее, как мотор верного мустанга от закиси азота, рвануло в груди и застучало так, что на секунду сделалось немного страшно, как бы клапана не сорвало. И погнало, погнало, ускоряясь и ускоряясь по аортам и венам энергию, чистую энергию. Захотелось заорать во всю глотку. «Внимание! Вы находитесь под действием неизвестного стимулятора. Ваша выносливость не иссякает, ваша ловкость и сила возрастают на 1000%. Однако показатели характеристик, а также получение новых навыков невозможно следующие...» Шкала выносливости замерцала ярко-ярко-зеленым. И над ней таймер. 59-37, 59-36, 59-35. Джек легко закинул на плечо чудовище, свернул полог тишины, и мы полетели. Не думал, что можно бежать в подземелье до свиста воздуха в ушах. Ноги несли легко, грудь вздымалась спокойно. Сейчас казалось, что ничего не может меня остановить. Еще, еще ускорение. Хочу, надо. Напарник впереди. Его абсолютно не смущало то, что на плече лишних минимум 60 килограмм веса. Ни о какой теперь шумомаскировке речи не шло. Мы перепрыгивали камни и нагромождения, проносились по ним порывами ветра и жрали, жрали десятки и десятки метров пространства со скоростью куда тем черным дыром. Нас догонял грохот устремляющихся вниз валунов. Радостное эхо, которое наконец-то нашло себе занятие, растаскивало эти звуки по всем закуткам. Скакала от стены к стене и неслось, гомоня на все лады, то обгоняя нас, то отставая. На 15-й минуте такой способ передвижения принес плоды. Впереди, в метрах 30, завал давно вывалившейся стены, обрушенного местами потолка, которое уже изрядно поросло местным мхом, склизким и противным, но чуть фосфорицирующим. Между ним и левой стеной оставался проход шага 3, не больше, и чуть дальше темный провал примыкающего тоннеля. Именно оттуда наперерез нам устремились десятки резких и быстрых теней. Джек, придерживая добычу левой рукой, еще и прыгнул с места вперед минимум метра на 4, а в правой руке, вращаясь будто лопасть вентилятора, бил, колол, резал, рассекал все, что встречалось на пути, длинный острый изогнутый нож. Он будто жил своей жизнью, радовался возможности послужить хозяину. Меня же окатило с ног до головы этими ошметками, слизью и какой-то вонючей жижей, никак не повернется язык назвать ее кровью. Кровь я пробовал не раз и не два. Все мы ее пробовали, кто прикусывал язык, зализывал ранку на руке. Она чуть солоноватая, она с железным привкусом, но никак не тухлое ведро помоев, простоявшее на солнце 2 дня, где остатки человеческой плоти обильно сдобрили нечистотами – гной. Содержимое желудка едва не выплеснулось наружу, когда эта мерзкая, дурно пахнущая субстанция попала в рот. Помогло только одно – одна из тварей, оказавшаяся летучей мышью размерами с добрую Колли, летела прямиком на меня, не останавливаясь. Я в каком-то легком движении увел корпус вправо, успел схватить ее за перепончатое крыло и придать дополнительное ускорение, изменяя немного вектор движения – в стену. Чавк и хруст легких костей я услышал позади, когда прыгнул вправо, уходя от зубов еще одной летающей твари. А впереди на всю ширину центральной галереи и метров на 20 в длину повисла в 4 ладонях над землей сеть с ячейкой около локтя. Она мерцала, переливалась, вспыхивала фиолетовыми и зелеными всполохами. «Заденешь без ног!» Хрипло на выдохе рявкнул Джек и взмыл воздух, оставляя за собой не меньше 6 метров. Приземлился и тут же прыгнул вновь. Что может быть проще? Тонкая в палец толщиной нить, 1/4 квадратного метра площадь между ними. Легко, но скорость и погоня. Перескочил сразу на 2 ячейки вправо. Здесь еще один небольшой прыжок в следующую, гася инерцию. И вперед. 1, 2, 3. И резко влево. Вперед хаотично пронеслась практически в пике летучая мышь. Не справилась с управлением, на бреющем задела края сети, вспыхнула ярко. Ее тащило и тащило вперед. Импровизированный мляцкий факел. Не нужен здесь свет. Сразу линии ловушки, а это могла быть только она, поблекли перед глазами. А еще та верещала так, уши обожгло. До этого момента они от чего-то действовали молча. Но разглядывать, пугаться и оставлять какое-то пространство для других эмоций времени не было. Только одно. Вперед. Прыжок. Уход. Не задеть. Вперед. Спина Джека уже маячила далеко. Последний рывок. Крохотный. Есть. И тут же в спину так толкнуло, будто детеныш Мутов, играющий в бейсбол, перепутал твою спину и мяч. И больно-то как. Больно, сука. Ушел в сторону. Вторая мышь, пытаясь схватить меня за ноги, справедливо считая, что только они не дают им полакомиться вкусной и сочной человеченкой, покатилась по полу впереди, а я в полуподскоке, не останавливаясь, пробил пенальти. Это такая радость, такое наслаждение. Давить подобную мразь. И ходу. Завалы, камни и какая-то старая кладка, трещина, пересекающая перпендикулярно галерею не менее 2 метров в длину. Перелетел ее, не задумываясь, а там сразу вторая, еще шире. Смог и ее одолеть. Угодив ногой на самый край, отталкиваясь, почувствовал, что опора теряется, но я уже смог, преодолел и понесся, сломя голову дальше. Ориентир 1, спина Джека в 20 метрах. Подземелье, до этого бедное на звуки, теперь на радость эхо раскрасилось всеми возможными из них. Рев, писк, вой, грохот, скрежет. Вот мне на перерез из правого тоннеля выбросился мутант размером с лошадь и на тонких паучьих ногах. Он все оценил правильно, избежать столкновения я бы не смог, как и изменить траекторию. Подземное чудище отлично просчитало и скорость, впечатало бы в стену, ломая кости и сминая, разрывая плоть. Это все я оценил в мгновение, в миг, и тут же пришло одно решение. Взбежал по стене, насколько смог. Оказавшись в верхней точке метрах в 2,5 от поверхности, практически параллельно ей, я едва носом не шаркнул о спину твари. Несло от нее канализацией и чем-то химическим. Она же без прослойки в виде мягкого человечешки врезалась в стену так, не только от нее брызнуло чем-то в стороны, но и полетели камни. Не знаю, каким чудом, но я смог сделать еще 3 шага, уже снижаясь по стене, а потом сразу прыгнул 3 метра в сторону. Вырвался. Вперед, до Джека 30-40 метров. Ускориться до предела. Потеряю его, мне хана, 100%, 200-300. У него должен быть план, иначе зачем устраивать все это? Дальнейшее запомнилось, как размазанная звуковая и эмоциональная картина. Кто-то верещал, вопил, свистел, ревел, орал позади, дышал в спину, проносился мимо, когда я по какому-то наитию хаотично менял траекторию. Из тоннелей выскакивали разные твари, которых разглядеть не удавалось, только смазанные силуэты. А еще вокруг обвалившиеся стены камни. Как не переломал до сих пор ноги. Вот спина Джека вновь всего в 5 метрах от меня. Догнал, смог. Хотя уверен, захоти он ускориться, легко уйдет, а я на пределе. Я выдыхаюсь. Несмотря на то, что выносливость в потолок, легкие обжигало, а ноги горели огнем. Напарник же вновь вырвался вперед 15 метров, завернул в правый боковой тоннель. И я за ним, правильно понимая, что это он мне так показывает путь. А позади топот, гвалт, рев, шум схватки, клацанье, свист, дыхание смерти. Спина напарника исчезла, он вновь ускорился, поднажал и я. 30 шагов прыжков, поворот на 90 градусов, теперь тоннель идет параллельно главной галерее шагов 200 и... Тупик, вон Джек. Он стоял в 40 метрах перед узким входом куда-то и указывал мне туда. Я, не сбавляя скорости, влетел в проход, а за мной в прыжке распластался спутник. Миг, и все стихло, как отрезало. Лишь вокруг ласковый свет магических светильников. «Смогли!» — выдохнул тот, выпучив глаза. Лицо покраснело под градом. Заорал, стиснул меня в объятиях так, кости затрещали. Отпустил. А затем с 2 шагов наградил ношу таким мощным пинком в область живота, что она откатилась на 2 метра. Я, дыша как загнанная лошадь, осматривался. Последние минуты действия эликсира закончились и навалилась усталость. На месте бы рухнул, с трудом удалось взять себя в руки, пройти туда-сюда. Помещение, в котором мы оказались, прямоугольный зал 20 на 30 метров с высоким потолком. Мягкий свет многочисленных магических светильников таким непрошенным путникам, как мы, вселял в души спокойствие, говорил о надежности и безопасности. И как это происходило, темные боги только знали, но мне просто стало уютно. Огромный камин в центре, рядом с ним аккуратно сложены нарубленные поленья, слева от него 5 длинных грубо сколоченных деревянных столов, по обе стороны от них скамьи. Дальше шла в рост среднего человека перегородка, выложенная из кирпича, за которой виднелись 2-ярусные кровати. Справа все точно так же. «Отдыхай, здесь нас никто не достанет», — коротко бросил Джек, вновь поднимая сверток. «Это кто?» — выдохнул сипло я, кивком указывая на его добычу. Дыхание пока не восстановилось. «Ведьма, кто же еще? Уборная?» Показал Джек пальцем напротив правый угол. «Сразу за кроватями. Дверь одна, не ошибешься. Воду можно набрать вон там, за камином. Увидишь, разберешься. Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях. Я займусь дамочкой, за мной не ходи. И так с тебя клятву на крови брать придется». «Раз так, то не все ли равно?» «Нет, не все равно. Есть тайны, а есть тайны». Интонациями указал разницу тот. «Ты же не хочешь вступить к нам в братство?» «Я так и думал, но что можно и не выпадет за рамки нашего задания, я тебе скажу. Придешь в себя, разожги камин, только не на полную, чтобы нам горячего приготовить, кофе сварить. Можешь, кстати, тоже заняться. Все, вернусь не раньше, чем через час. Развлекайся». Я так и сделал, но сначала посетил уборную, где из медных труб самотеком бежала постоянно ледяная вода. Умылся с мылом, до красноты оттирал кожу лица. До сих пор шибало в нос той мерзостью, которая меня окатила. Где смог, отшоркал одежду. Надо было Джека попросить, как с волканами, чтобы запах отбил. Разжег камин, набрал воды в котелок, подвесил его на крюк, почистил револьвер. Об этом предупреждал мастер Максимус. «Любое оружие нуждается в уходе», — повторял он. «Не будете следить за ним, никакие мои примочки не помогут». Сварил сначала кофе, выпил пару кружек с сигарой, а потом взялся за готовку. Крупа нашлась здесь же, аналог тушенки входил в сухой паек, которым мы запаслись из расчета на 2 недели. Вскрыл килограммовую жестяную банку, и такой поплыл аромат, густой, сытный, вкусный, хоть сейчас на хлеб мажь, и ни капли не жалко за каждую по четверть реала. Когда вернулся задумчивый Джек, каша томилась. Я нарезал сало и колбасу, выложил на стальную тарелку, а на расстеленную на столе походную скатерть булку хлеба. Всем хорош пространственный карман, гораздо медленнее в нем продукты портились. Еще бы сохранялись в том виде, в котором я его с утра покупал, когда ждал напарника. Первая булка была до того аппетитно еще горячей, что я не удержался и отломил горбушку, а пекарь, довольно усмехнувшись в усы, вынес мне крынку молока. Компаньон молча достал тарелки и взялся раскладывать кашу. Извлек бутылку синего виски, 2 складных латунных стакана. Разлил. «По одной для аппетита, и то, что так все вышло удачно, и для тебя, и для нас. Будем. Скажу честно, давно такого адреналина не испытывал, как заново родился». Бряцнули стаканами, а потом 20 минут ужинали молча. Съели все, и кашу, и сало, и колбасу, и хлеб. Попутно еще употребили по 100. Настроение сразу поперло вверх. Стало уютно и тепло, усталость чуть отступила. Закурили со свежим кофе. «Расскажешь, что это вообще было?» «Обязательно». Тот даже головой кивнул утвердительно. «Да и с мыслями собраться, чтобы и тебе не пострадать в случае чего, как говорили в наше время, не подвести под молотки». Пыхнул сигарой, задумался. Такое ощущение, что он добрый папочка, а кто-то чужой ловил на меня ведьму, потом устроил бег с препятствиями. И прекрасно понимаю, для него это просто, как он сообщил в тосте, адреналин. Давно не испытывал, вернулась острота ощущений от игры. Жизнь братства восстановит, в случае чего еще и свои воплощения в загашнике имелись. Рутина. Одернул сам себя. Знал с самого начала, пусть мне никто и ничего не говорил, на что и с кем шел. Не маленький. И скорее всего, сунься я в одиночку без такой технической подготовки, давно бы Демиург стер из своих баз. Чего только стоит бесшумность и бездымность оружия. «В общем так, я как член боевой звезды, а у нас сенсоры на ведьмы и прочее, не буду хвастаться, но в 2, если не в 3 раза лучше, чем у тех же инквизиторов. Так вот, я ее не почуял. Вообще. Да, я след могу взять, обычно имею в виду ведьмы за 3 км. Если напрягусь, то дальше сработаю. Она же вся эманациями зла пропиталась, а тут 6 вулканов, верный и главный признак наличия ведьмы. И ничего. Решил попробовать хитростью, тем более с тобой можно было, так как ты не из братства». «А мне не мог сказать?» «Нет, не мог». Тот отрицательно даже головой помотал. «Понимаешь, эти суки в мысли людские, особенно в верхний пласт, проникают так легко, как глист. Не буду сравнивать. Они эмоции считывают настолько просто, насколько ты... Вот, например, куришь сигару». «Постой, но у меня защита даже от бича, профессор сказал». «Пошел он, а ты не сравнивай. Образно это выглядит так. У тебя стоит прочнейшая решетка в руку толщиной с ячейкой, через которую слон хоть расшибется, не пролезет. А это... ласка или летучая мышь, лиса там какая, понял? Она же не давит на тебя, она между прутьями, чик-чик». Изобразил рыбий хвост ладонью. Вновь задумался, пыхнул сигарой. «Вулканов мы красиво сделали, всех в горбы и сразу. Мой амулет не зафиксировал передачу ментального сигнала. Думаешь, отчего таких мощных тварей так легко одолели? Мы под куполом до первого выстрела были, а он, между прочим, чтобы ты знал, почти 50 тысяч реалов стоит. И средненький, а у меня, как у члена звезды в служебном пользовании, один из лучших, вот и сам думай». «Вообще-то, если честно, не думал о мощности этих вулканов, как бы наоборот». «У них нюх, но не зря же я нас обработал пыльцой эстетика, тоже считай 100 грамм. Ментально от них мы прикрылись, визуально. Мы не шумели, не зря же я тебе говорил, что нужно повышать до 5 ботинки. Тихий шаг — это не хухры-мухры. Сигнал они не успели отправить, мы же их в пару секунд, ну, в пять сделали. Они даже не поняли, что мертвы. Но даже если бы и попытались, у меня перехватчик встроен. От двух вулканов забьет спокойно, а трех я бы не был уверен. Так что с этой стороны все должно было быть чисто. Честно говоря, я уже думал, хватит ерундой страдать, когда она и через два часа не показалась. Решил до сотни досчитаю. Я улыбнулся, объяснил причину, тот хмыкнул. Поэтому ничего не говорил. Кого увидела ведьма? Новичок-торианин, скорее всего, из богатых, если по экипировке судить, решил в подземелье с товарищем сунуться. А тот куда-то запропал. Скорее всего, поэтому и не нападала сразу. Но либо ждать надоело, либо дела срочные появились, ну и решила тебя взять в оборот. Это обычное дело, они не сразу убивают, и много кто требуется, кроме жертв для алтарей. Беготня же. Я ее заглушил ровно на 1:20. Надо было или сжечь сразу, но это нельзя делать, так как я ее почувствовать не смог. Понимаешь, чем это пахнет? Тем, что они свободно могут ходить, где им вздумается? Именно, поэтому надо было многое из нее извлечь, разобраться. Пытал, что ли? Запомни, может и пригодится. Пытать ведьм, чтобы добыть информацию, бесполезно. Все эти испанские сапоги и дыбы и многое похуже не для этого инквизиция использует. Здесь даже не об искуплении идет речь, а о том, что она расходует энергию. В результате, после ее ликвидации, она не сможет попасть к своему господину. Сил не хватит. А если сразу, в его армию. И это так и есть. И вот что я из нее извлек. Швырнул тот на стол какой-то амулет, похожий на паука. «И наш бег тебе уже принес прибыль. Не меньше 10 за такие сведения». «Ладно, это понятно, но нельзя было не так хардкорно. Тихой сапой». «Говорю же, на 1:20 она была в отключке. Экранирования нормального не было. Она бы сигнал своим товаркам передала. В результате те узнали бы, что ее поймали, соответственно, приняли бы меры. Итоги? Все, пшик». «Может, у них еще какая-нибудь возможность маскироваться имеется? Сейчас они себя чувствуют вольготно. Даже инквизиторам наверняка улыбаются в Уэстленде. В результате нашего с тобой марафона, что успели вовремя, она для своих просто пропала. И неизвестно куда. Учитывая, что ведьмы все личности и очень одаренные и разнородные, то такой финт в их духе. По делам куда-то сорвалась. Поэтому и пришлось выложиться. Здесь экранирование такое... Пусть хоть всем ковенам сигнализируют, ничего не уйдет. Ты ее хорошо заковал, не вырвется? Она же не феникс. Сжег, что ли? Конечно, или ты хочешь ночевать рядом с такой тварью? Я бы не рискнул. Ясно, а что про дело сэра Спаркса думаешь? Ерунда это все, выжил из ума старик. Завтра до места доберемся, понюхаемся там, осмотрим все. Главное другое, мы с тобой такое нарыли, такое. Теперь в любом случае наш рейд имел смысл. Кстати, еще и с вулканов по 1000 примерно упадет. Плюс к этому ты вооружен, экипирован, а для наших мест почти в потолок. Особенно если рассматривать, что при появлении у тебя был только... Помолчу. Учитывая и то, что такие модификации простым людям практически недоступны, тем более за такие смешные цены. Смешные цены? Ну-ну, а вот я бы не сказал. «Это мой друг мастер братства. Модификации все практически под запретом для остальных. Только для нас и имперских подразделений. Не для всех». «И что, их у меня отнимут?» «Не боись. Теперь точно никто ни на что твое не покусится. Еще вербовать будут». «Я пас». Выставил перед собой ладони. «А почему не хочешь? Все же классно. Умер, мы тебя без затрат твоих воплощений воскресим. Обучение, много плюсов». «Я одиночка. Мне даже твои приказы поперек горла, хотя и понимаю, что так надо, но...» «Тут же приказали, и под козырек не мое. Понимаю плюсы, но не мое. Тем более у меня сейчас будет свой корабль. Лечу, куда захочу». «И ведь не соврал. Все сказал, что думаю. Хотя что тут скрывать? Планы я свои сразу озвучивал». «Главное, что понимаешь, порой надо. У нас всяких бойцов хватает. Мы звезды, в большинстве независимо работаем, но наша полная. Все равно, думаю, не заберут. Сэр Дэвид за тебя. Не зря же он тебя и с Алланом познакомил и в арсенале показал. Считай, только с лордом Гасом свести, и все». Алан, он чем занимается? Я думал, это ты устроил. Мэтр, это значит маг? Это мой друг, главный инквизитор округа Уэстланд. Нет, я птица не такого полета. Пока что. А теперь давай спать. Всю жизнь, даже на пустошах, старался проходить мимо всех религиозных образований, а тут сразу своим стал, да еще и кому? Братству. Шок. Трепета не было. Дежурить будем? Если что-то сюда проникнет, поверь, от нашего дежурства толку будет ровно столько, сколько пытаться остановить поезд, побежав ему по рельсам навстречу. Убежище одно из лучших. Здорово все получилось, и мне втык никто не даст, так как сведения у нас огонь. По необходимости пришлось раскрыть конспиративную точку, не убивать же тебя. Размышлял тот. А у меня холодок пронесся по позвоночнику. Могут ведь. Я столько всего узнал, хотя дружественный им товарищ и полезный, но... Все равно необходимо всегда помнить, с кем дело имею. Но клятву крови принести придется. Это один из секретных объектов, сам понимаешь. Донесся только конец фразы, вырывая из мыслей. Я не против, я даже за. Ответил тоже честно. Процедура много времени не заняла, зато отображалась теперь у меня в кольце идентификаторе, и если что, оно родное мне рот и закроет. Может и фатально это сделать, но... Болтать я не собирался. Поэтому к черту все, к дьяволу, к местным темным богам. Спать. Только спать.